Глава 48. Артур. Я не собирался этого говорить. Клянусь, вообще не было планов вот так спонтанно на кухне под шкварчение подгорающей яичницы и бурчание брыкающейся козы делать предложение. Эти слова вырвались из меня сами, потому что я об этом думал целый день и полночи. Коза должна быть моей, женой. А как иначе? Вообще никаких других вариантов быть не может. Конечно, вот так выпаливать предложение было глупо, преждевременно и вообще безумно. Но я чувствую себя именно безумцем. Коза свела меня с ума, а теперь добивает. Она смеется надо мной. «Смешно», — улыбается она, — «лучшая из твоих шуток». От растерянности я ослабляю хватку. Она вырывается, поднимает зайца и обнимает его так, что я умираю от зависти. «Это не шутка», — совершенно серьезно произношу я, пытаясь выражением лица и интонацией голоса соответствовать моменту. «Блин, рано я раскрыл карты, очень рано. Но раз уж так получилось, надо продолжить достойно, на правильном уровне». Правда, Ева все переводит на другой уровень. «Да-да, я знаю», — выдает она. «Ты всегда шутишь с серьезным лицом», — знает она. «Ничего ты не знаешь, дорогая моя козочка». «У тебя там реально пожар», — говорит она. «Да, пожар. И в сердце, и на плите». Я выключаю газ, смотрю на угли, оставшиеся от яичницы, меняю режим вытяжки на максимум и открываю окно, чтобы проветрить провонявшую гарью кухню. «Ева, я действительно не шучу». «Репетируешь?» «Что?» «Собираешься сделать предложение индюшке номер 2 и тренируешься на мне?» «Да что за бред она несет? Какое предложение индюшке?» «Мы с Ритой расстались», — быстро произношу я. «Я хочу ей все объяснить как можно скорее, но она меня не слушает», — говорит с насмешкой и какой-то горечью. «Что, вторая уже надоела? На подходе индюшка номер 3?» «Да я не...» «Уже присмотрел? Или сестры тебе нашли?» «Ева!» — рычу я. Она меня совершенно не слушает. Толдычит свое, несет какую-то откровенную дичь. «Хотя я, наверное, неправильно их нумерую. Они же и раньше были, до моего приезда. Так под каким номером будет следующая индюшка? 48-73?» «Да не будет больше никаких индюшек!» — раздраженно восклицаю я. «Ой, время!» — Ева смотрит на часы. «Мне надо бежать. Еще раз спасибо за Степу!» И целует зайца, а меня игнорит. В дверях оборачивается и произносит. «Нет, то было реально смешно. Что тебе нужно? Выходи за меня. Классная шутка. Можешь в стендапе с ней выступать». «Что за нафиг? Я впервые в жизни сделал девушке предложение, а она меня не слышит, не понимает и вообще смеется надо мной. И пусть это было сделано не вовремя и не должным образом, но не ржать же теперь!» Я снова чувствую себя жалким задротом, как в юности, когда я признался в любви первой красавице, а она подняла меня на смех. Да, я все тот же задрот. Я все так же влюбляюсь в неподходящих девушек и все так же туп и косноязычен, когда дело доходит до чувств и признаний. Ева убежала. Со мной осталась подгоревшая яичница, угли на сковородке и обугленное насмешками любимое сердце. У меня в голове мысли сопливого романтика. «Артур, блин, Леонидович, может, ты еще сядешь на подоконник и будешь плакать под грустную мелодию, глядя на дождь? Погода как раз подходящая. С утра моросит, хотя вчера весь день светило яркое солнце. Черт, коза же промокнет. Надо довести ее до университета». И я ломанулся к пограничной двери. Влетел в квартиру Евы, как раз когда она собиралась выходить. Стояла перед дверью в джинсах, кроссовках и куртке. И с сумочкой на плече. Обернулась, посмотрела на меня удивленно. «Чего тебе?» «Подожди, я тебя подвезу». «Не надо». Она открыла входную дверь, я в два прыжка оказался рядом и закрыл ее. «Да что сегодня с тобой такое?» — — воскликнула Ева. «Ведешь себя как чокнутый». «Я просто хочу тебя подвести». Я старался говорить спокойно. Одной рукой я вцепился в ручку двери, вторую сунул в карман, чтобы удержаться от искушения схватить Еву в объятия. «Я ее только напугаю». «Не надо меня подвозить, отойди! Там дождь, ты промокнешь. Я тебя мигом домчу». «Ты вообще меня слышишь?» — раздраженно произнесла Ева. «Я говорю, не надо». Она нетерпеливо спихнула мою руку с ручки двери. И я дал ей это сделать. Я бы легко мог схватить ее в охапку, не дать ей выйти, вообще никуда не пустить. Но это ее напугает. Она и так смотрит на меня, как на буйно помешанного. Козу надо приручать постепенно, менять ее мнение обо мне. Она привыкла, что я держу дистанцию. Я 2 месяца внушал ей мысль, что между нами ничего не может быть. Внушил на свою голову. Я отступил, решил быстро одеться и нагнать Еву на улице, настоять, чтобы она села в машину. Но Ева выдала на прощанье: «Меня Никита подвезет». «Блин!»